Глава 21. Закон подлости, который был рядом. Тане очень хотелось, чтобы это непонятное создание, который козел, а потом не совсем козел, но все равно он, приехало уже после Соколовского. Вот пусть бы он с этим козлом и разбирался, мечтала Татьяна. Нет, само собой, копыта стричь придется ей, но это уже не так сложно, как сам прием «не пойми козлиного гостя». Но, увы, закон невезения не дремал, поэтому, когда Татьяне позвонили детективы Соколовского, она уже примерно понимала, что именно они ей скажут. «Это мы козла привезли. Вы дверь откройте, а то он тут всю улицу разгромит». «Ну и что можно на это ответить? Спасибо за предупреждение, я сейчас изнутри двери чем-нибудь дополнительно подопру и пусть себе разваливает эту самую улицу на здоровье». «Где были мои мозги, когда я решила учиться на вето?» — думала Татьяна, торопясь к гостиничной двери. «Хотя, если бы не выучилась, то ничего этого со мной не случилось бы». Она на миг притормозила, представив, что сидела бы сейчас в офисе и что-то считала, а потом тащилась в съемную квартиру и выла от тоски в подушку. Муж-то все равно изменил бы и ушел. «Нет уж, не надо мне чего-то другого!» «Я такая счастливая, что даже козлы мне настроение не испортят», — решила Таня, отпирая двери. Правда, тут же поправилась. «Настроение это мое, конечно, выше всего этого, а вот атмосферу это создание уже того портит». Непередаваемый козловый аромат вошел вместе с четырьмя крепкими мужчинами, волокущими плотно увязанный в брезент сверток. Сверток брыкался, извивался и гомонил что-то невнятное. Ну, разумеется, закон подлости опять потоптался рядом и... «Так-так, и кого же это вы транспортируете?» Строгий голос явно принадлежал человеку, который имеет право задавать подобные вопросы. «Капитан полиции Филимонов», — представился мужчина, предъявив удостоверение. «Немедленно освободите гражданина». Детективы переглянулись и нервно поежились. «Так...» Капитан Филимонов явно готовился выполнять служебный долг, пресекая похищение. Но тут брезент как-то странно натянулся, причем во многих местах, а потом изнутри в этот натянутый брезент словно таран ударил. «Сейчас гад вырвется!» — обреченно выдохнул один из детективов. «Ребята, скорее заносим!» «Стоять!» — рявкнул Филимонов. «Да мы-то постоим, а вот окружающим придется спасаться бегством от этого козла!» — непонятно объяснили ему. «Медленно опустите сверток и отойдите от него», — приказал Филимонов. Но его инструкции утонули в треске разрываемого брезента и истошном вопле. «Мне! Свободы мне!» Который последовал сразу после того, как из здоровенной прорехи выглянула здоровенная козлиная морда и демонстративно выплюнула тряпку, которых ему завязали пасть. «Народ, быстрее!» — взвыл детектив, и все четверо тружеников поисково-расследовательного фронта в едином порыве метнулись со свертком в гостиницу. «Стоять!» — капитан жаждал объяснений и, более того, вполне законно ожидал выполнения своих команд, но, увы, его как-то особо не приняли в расчет. Тогда он рванул следом за красивой девушкой, которая придерживала дверь непонятным людям, куда-то волокущим плененного козла. Татьяна уже увидела, что внутренняя дверь, ведущая в их закрытый тайный дворик, уже распахнулась и крикнула детективам: «Кидайте его туда и бегите!» Детективы, как люди с хорошо развитым, несмотря на некоторые внушения Соколовского, чувством самосохранения, метнули брезент с козлом внутрь на неожиданно зеленую траву и спешно выскочили обратно, дружно навалившись на дверь. «Татьяна, заприте ее, потому как этот козел... «Он такой козел!» — с выражением выдал старший группы. «Вырвется, никому мало не покажется!» «Хорошо, хорошо!» — заторопилась Таня. «Что здесь происходит?» Исключительно гневно настроенный капитан Филимонов стоял у гостиничной лестницы и подозрительно осматривал детективов и Татьяну. «Ничего особенного!» — мило улыбнулась ему Таня, изо всех сил мечтая о появлении Соколовского. «Козла привезли!» «Какого еще козла?» Похоже, капитан подозревал, что это все-таки был человек. Как козел мог требовать его освободить? Хотя, с другой стороны, что он мог еще подозревать после того, как этот козел начал требовать себе конституционные права, да еще на чисто русском? «А ну, пропустите меня немедленно, всем отойти!» — — скомандовал решительный капитан, собравшийся лично освободить несчастного похищенного гражданина. Детективы организованно убрались подальше и приняли демонстративно миролюбивые позы. Таня прекрасно видела, как у нижней ступени лестницы шевельнулась серая тень. «Раз Шушана тут, значит, пусть идет. Ну что я могу сделать? Не пускать полицейского, который уверен, что тут насильно удерживают похищенного гражданина?» Татьяна пожала плечами и тоже отошла в сторону. «Вы, главное, дверь не сильно распахиваете», — из врожденного человеколюбия предупредила она. «Назад!» — рявкнул в ее сторону капитан, разумеется, распахнув дверь как можно шире. Его спасло то, что козел запутался разросшимися копытами в брезенте и веревках. Именно это немного снизило стремительность его рывка в сторону двери. Если бы не это обстоятельство, то капитану пришлось бы крайне сложно уворачиваться от неожиданно здоровенного, исключительно рогатого и чрезвычайно сердитого козла. «И все-таки козел!» — ошарашенно выговорил Филимонов, захлопнув дверь и подпирая ее широкими плечами. Чисто инстинктивно. «Козел и есть», — согласились с ним детективы. «Редкостная скотина». «А зачем он вам?» — изумленно уточнил капитан у Татьяны. «Лечить? У него копыта разрослись», — честно-причестно ответила она. «Тут?» — Филимонов осмотрел мраморный холл гостиницы, уходящую на второй этаж лестницу, массивные, явно непомерно дорогущие входные двери. «Нет, конечно, в клинике. Тут клиника рядом. Просто там бы он сейчас всех по стенкам гонял», — объяснила Таня, улыбаясь. Вот уж что-что, а улыбалась она дивно, так что капитан малость даже опомнился. «Тогда извините за инцидент. Я мог бы поклясться, что козел требовал, чтобы его освободили. Думал, на человека маску напялили или что-то в этом роде. Я вообще-то знакомиться шел. Я ваш новый участковый». Соколовский прибыл как раз в этот момент, стремительно оценил мизансцену, кивнул детективам, которые поспешно удалились, и, приняв исключительно любезный вид, представился. «Добрый день. Я владелец этого здания, Филипп Иванович Соколовский. А вы, значит, наш новый участковый?» «Да. Капитан полиции Дмитрий Сергеевич Филимонов. Тут у нас инцидент произошел с козлом. Я никогда раньше не слышал, чтобы они могли имитировать человеческую речь». «А сейчас слышали?» — сочувственно уточнил Соколовский. «Странно, странно. Дайте-ка посмотреть на этот редчайший экземпляр». Он шагнул мимо полицейского к двери, чуть коснувшись его плеча своим плечом, и капитан внезапно замер. «Ну, полагаю, инцидент исчерпан». Соколовский отступил и добродушно улыбнулся полицейскому. «Да, конечно, вот мои контакты, тут и телефон, и на всякий случай адрес опорного пункта участковых. Он здесь во дворах неподалеку, но почему-то мало кто знает, где». Филимонов ответственно вручил владельцу здания свою визитку. «Спасибо вам большое за бдительность». Сокол самолично проводил капитана к выходу, покрутил визитку, которую ему вручили, и передал ее Татьяне. «Бедняга, небось и поквартирное знакомство будет устраивать. Он, похоже, очень ответственный. Так вы не удивляйтесь, если он вас не вспомнит». «Не буду», — пообещала ему Таня. «Этакой малости удивляться она бы и не подумала». «Так, ну, как я понимаю, с козлом вы уже слегка познакомились». Соколовский покрутил носом, намекая на устойчивое амбре, зависшее в воздухе. «Очень коротко», — кивнула Татьяна. «Могу себе представить. Да, кстати, вы говорили, что ему какой-то станок нужен для стрижки копыт. А как он должен выглядеть? Я могу заказать мастерам, они к ночи изготовят. Только я бы не хотел затягивать. Если не успеем его до возврата в людскую форму, то его возвращать в исконные будет нельзя, а еще полгода его терпеть. Таня, если можно, то мне бы хотелось, чтобы вы завтра с утра этим занялись. Насколько я помню, у вас выходные начинаются, да?» «Да». «Я, разумеется, компенсирую, но, поверьте мне, это надо сделать срочно». «Ну, раз надо, будем делать. Единственное, хорошо бы его перед этим помыть. И запах слегка поменьше будет. А главное, чуть мягче станут копыта». Таня, прищурившись, припомнила, что запасливый главврач даже копытные ножницы и кусачки с рашпилем для копыт на всякий случай закупил. «Надо, значит, помоем». Соколовский на миг призадумался, а потом негромко позвал. «Сшайр, иди сюда». В стене возникла дверь, и из нее очень осторожно выглянул Сшайр. «Завтра утром будешь мыть козла», — приказал ему Соколовский. «Что?» — изумление, возникшее на физиономии Полоза, было воистину безграничным. «Как мыть? Какого козла?» «Именно мыть. Какого? Грязного и вредного. А как именно, тебе Татьяна скажет». Сшайр явно очень сильно жалел, что он не Василиск, но так как Соколовский на него больше не обращал внимания, а Таня, привыкнув к камнедробительным кошачьим взглядам, целиком и полностью игнорировала всякие разные зрительные пожелания, ему ничего не оставалось, как удалиться обратно, шипеть о горькой своей судьбинушке и скорбеть о том, как он дополз до такого унижения. Таня попросила выглянувшую из-под лестницы Шушану показать козла, чтобы определиться с размерами станка для стрижки копыт. Когда стена стала прозрачной, она увидела и рассмотрела его внимательно, а потом повернулась к Соколовскому. «Я не смогу его в станок поместить. Он огромный, просто не подниму». «Ну, об этом не волнуйтесь, его сова поднимет, а по поведению я подстрахую». «А почему не я?» — удивился Крамиш, прилетевший на шум, усевшийся на перила лестницы и пристально рассматривающий здоровенного козла, который разбегался и бил рогами в дверь. Правда, время от времени, разнообразия ради, он простукивал и стены, видимо, надеясь обнаружить слабое место в кладке. «Крамиш — это козел из исконных земель, очень сильных и крайне мерзкого характера. Морочник? К счастью, нет. Тогда бы от него совсем спасу не было бы», — поморщился Соколовский. «Правда, папенька у него еще более мерзкий». «Да что ж там за папенька?» — пробормотала Татьяна практически неслышно, но Сокол усмехнулся. «О нем даже Александр Афанасьев писал, поместив его историю в своем сборнике. Если коротко, то жил-был один невыносимый тип, который сильно достал кое-кого, настолько, что на него накинули козлиную шкуру. Вроде как «одно к одному, раз характер такой, то и рога с копытами получай». Тип был довольно богат, слугам деваться было некуда, продолжили ему служить. А вот потом втемяшилось ему в его рогатую башку жениться. Но кто ж за козла-то замуж пойдет? Само собой, ни одна девица не хотела. «Еще бы», — поежилась Таня. Тогда он приладился девушек красть. Украдет, а его почему-то не любят, нос воротят. А он еще и сопливый был, мерзкий до ужаса. Сокол невольно скривился. Короче, как только девушка начинает выказывать недовольство, он ее, ну, вообще сразу вдовец и все, а голову на забор на всеобщее обозрение. Таня аж отшатнулась от стены, за которой бесчинствовал козел. «Ну да, я ж говорю, что крайне мерзкий у него папаша», — кивнул Сокол. «Так вот, крал он девушек, крал, а потом спер одну, которая не побрезговала его мордой, а такая хозяйственная оказалась, представляете, платком рожу вытерла, присмотрелась, да и не стала скандалы закатывать. Он обрадовался, казнить, само собой, не стал. Но куда характер-то мерзкий девать?» «Некуда», — подсказал Крамиш. «Точно», — усмехнулся Филипп. «Танечка, если вы на это насмотрелись, пойдемте уже, а то запах тут». Когда они поднялись на второй этаж, Соколовский продолжил. «Девушка была собралась на свадьбу к старшей сестре, так этот козел родоначальник коней ей выдал, повозку богатую выдал, а сам шкуру козлиную скинул, уже можно было, раз его приняли в ней. Да и гуслером отправился на эту свадьбу». «Зачем?» «Как зачем?» — усмехнулся Сокол. «Козлица. И как жену увидел, так и давай дразнить. Козлова жена, козлова жена. А она тоже с характером. По физиономии гусляру съездила в повозку и к мужу домой. А там ее уже козел поджидает. Короче, несколько раз он так изгалялся, пока она не успела приехать раньше и не обнаружила на палатях его козлиную шкуру. Шкуру она сожгла, потому что никакого терпения у нее уже не было. Этот ее супружник стал перманентно человеком. Но вот главное это осталось». «Характер?» — догадалась Таня. «Он самый. Это ж как шило, которое в мешке не утаить. И это, с позволения сказать, характерное шило передалось его сыночку, которому нет бы сидеть тихо, так он попёрся людей посмотреть, себя показать. Короче, допоказывался до моей родственницы и достал ее так, что она опять козлиную шкуру набросила, только уже с другим приговором. Полгода этот козлопотомок-козел, полгода человек. Между нами я не уверен, что без шкуры он лучше». Крамиш слушал Соколовского, открыв клюв, а потом не выдержал и спросил. «Да что ж он такого вашей родственнице сделал?» Примечание автора. Сказка сборника Афанасьева так и называется «Козлова жена».